Если я, брат, умру в провинции, это лучше, брат, чем в Освенциме. Обещать не могу, но в принципе, если к этому будет тенденция, не в больнице, тогда в милиции есть кому довести. До кондиции не милиция, так интеллигенция. А весной здесь почти Венеция. Если мне суждена жизнь в провинции, и это лучше, чем смерть в Освенциме. Но где ж ты, жизненная моя позиция? Из амбиций только эрекция. Улететь бы куда, да не птицы, мы не во Франции. Мы в провинции, жизнь нам видится, как ретроспекция. Но весной здесь почти Венеция. О, как слог твой, провинция выспренен, как пусты по ночам твои улицы, то в них слышно, как хлопают выстрелы. Позапрошлой еще революции, то в них грянут работы строительные, то система рванет отопительная, где спасительная санинспекция. Говорю здесь почти в Венеции. Комсомольцами перепаханная и правительствами перетраханная, ты вот-вот разродишься Пушкиными, между Плюшкиными и Ватрушкиными. В этих улицах, здесь, где по глупости жизнь кончается вместе с юностью, и по Пушкинской мы с товарищем не куда-нибудь шпарим на кладбище. Только улочки твои безобразные, через все идут полушария, где вы, девочки наши, разные, разные, где глаза ваши карие, карие, бритва папина, мамина талия, где пластинка Made in Italia, красный галстук, черемуха белая. Выше рюмку, гуляй, губерния. Thank you.